Глава 11. Когда лодка оказалась на середине озера, Магарыч перестал грести и закрепил весла в уключинах. За это время успело стемнеть, и только небо над лесом еще переливалось цветами от горевшего заката. «Тут есть течение?» — тихо спросила Клариса, заметив, что лодка продолжает едва заметно скользить по воде. «Немного тянет к плотине», — спокойно пояснил Магарыч. «Это же рукотворное озеро, неприродное. Видите лес? За ним драконий каньон». Завхоз снова взял весла и, едва касаясь воды, повернул лодку так, что было удобнее смотреть и ждать в небе белоснежный силуэт дракона-альбиноса. «Вы рыбачили, да? В тот вечер?» — задумчиво спросила Клариса. «На самом деле я очень плохой рыбак», — чуть улыбнулся завхоз. «Мне просто нравится приплывать сюда, смотреть на воду, может, читать что-нибудь. Тогда было темно, почти как сейчас, может, немного светлее из-за луны. Расскажите». Клариса все же достала запасной блокнот, который держала под накидкой, и заставила себя сосредоточиться на расследовании. Лорд Магарыч тем временем рассказывал про драконов, как он сидел тут, в лодке, и спокойно читал, пока что-то не привлекло его внимания, и оказалось, что над лесом летят два дракона. Они были стройными и изящными, и он невольно задумался о тех временах, когда драконьи леди еще могли летать. Подумалось, что эта юная крылатая девушка летит над лесом со своим возлюбленным. Правда, потом завхоз вспомнил, что летающих девушек уже не осталось, а в двух крылатых лордах нет ничего романтичного, и огорчился. «А вы застали те времена, когда леди могли летать?» — спросила Клариса, отмечая мысль о подозрительно женственных драконах в блокноте. «Застал. Но мне тогда было не до них. Я был занят войной с крылатым королем», — фыркнул Магарыч. Он невольно потянулся к своей цепочке, но поймал взгляд Кларисы и опустил руку. Видимо, вспомнил про откровение лорда Агри, учившего в дознавательнице кровь того самого крылатого короля. «Нет. Все же драконьи и леди выглядят по-другому. Разница заметна, если знаешь. А тут были просто красивые и изящные лорды, похоже, что с младших курсов», — задумчиво сказал он. «Возможно, я даже смогу их опознать. Нужно будет заглянуть на урок по полетам к лорду Агре. Правда, они там будут вблизи». «А вы сами...» — Клариса нахмурилась, пытаясь сформулировать вопрос так, чтобы это не звучало как оскорбление. «Вы же...» Впрочем, лорд Магарыч и без того догадался, что она имеет в виду. «Нет, леди Клариса, я сам почти не летаю», — фыркнул завхоз, и Клариса с удивлением обнаружила, что он улыбается. «Ну, может, пару раз в год. Не хочу портить свою зловещую репутацию. Она и так бывает подмочена из-за дурацких шуточек со скамейкой». Дознавательница прищурилась, рассматривая подозрительно повеселевшего Магарыча. «Все дело в драконьей цепи», — с непонятным Кларисе удовольствием разъяснил завхоз. «Когда я хожу в человеческом виде, она почти не мешает. Но мне стоит принять облик дракона, как заклинание материализуется в гигантскую цепь в руку толщиной и с таким, знаете, собачьим ошейником». «Багрового демона в задницу!» — не выдержала Клариса. «Будет прекрасно, если вы станете уточнять, кому», — продолжал веселиться лорд Магарыч. «А то мне, знаете ли, не хотелось бы ни полностью, ни частично. Я же рассказывал как-то, что видел багрового демона, и задница там должна быть... неважно. В общем, один конец этой чудесной цепи крепится мне на шею, а второй наматывается на главный шпиль Академии. Нет, это только первые 200 лет было грустно. А в последние 10 лет мы с Рикошетом разыгрываем первокурсников». Магарыч ненадолго взялся за весло, выравнивая лодку, которая все же немного сносила в сторону плотины, и рассказал Кларисе, что стоит свеженабранным первокурсникам как-нибудь накосячить, ректор показывает им грустно сидящего на цепи дракона и говорит, что так будет с каждым. Учитывая, что молодежь приезжает в академию в последний месяц каникул, предупредить их некому. «И как? Они что, не знают?» — удивилась Клариса. «Бывает, что знают», — чуть улыбнулся Магарыч. «А бывает, такие бестолковые курсы. но вроде нынешнего четвертого, что рикошет потом с трудом объясняет, что я не студент, а завхоз. Лет 8 назад, кстати, пытались освободить. Пришли, представляете, 6 студентов и до утра пилили цепи лобзиком. И как? Как видите, результат не достигнут. Магарыч с улыбкой коснулся цепочки. Но мы с рикошетом поблагодарили их за старания. А если бы перепилили, представляете, что сказал бы крылатый король? Он был бы в восторге, заверила завхоза Клариса. Она улыбалась, и Магарыч тоже улыбался, рассказывая про цепь, студентов и розыгрыша. Но потом они перешли к обсуждению убийства, и завхоз вернулся к привычной сдержанности. Видимо, он все же слегка опасался, что Академию разгонят, и замок опять превратится в его персональную тюрьму. «Кстати, а как в вашем замке вообще завелись студенты?» — вспомнила Клариса. «Крылатый король решил заставить вас отрабатывать убытки?» К сожалению, Магарыч не успел ничего объяснить. Над лесом появилась блестящая в лунном свете тень дракона-альбиноса. Клариса достала блокнот, отметила время и сделала зарисовку, отметив положение рикошета относительно леса. «Давненько я не видел его в драконьем облике», — задумчиво произнес Магарыч, когда ректор скрылся из виду. «Кажется, он набрал лишний вес. Те два дракона, они были изящнее. А я говорил, что второй ужин не доведет до добра». «Это оптическая иллюзия», — возразила дознавательница, но исключительно из чувства противоречия. Сведениями о ректорском рационе она не обладала. «Нет, это булочки Оси», — сознанием дела сообщил завхоз и взялся за весла. «Плывем обратно. Я еще собирался зайти к лорду Ародиону, забрать у него осветительный кристалл и обрадовать насчет того, что он будет неделю перетаскивать драконий навоз». «Кстати, леди Клариса, я так и не понял, вы в итоге вычеркнули рокового блондина из списка подозреваемых?» «Кого? Крокодила сдавалу?» — удивилась Клариса, закрывая блокнот. «Нет, конечно, с чего бы. Вы только что рассказывали, что, по словам лорда Ригалиона, Жанна Адейра Ора танцевала с каким-то брюнетом. Я думал, вы сократите список». «Да бросьте, это несерьезно», — улыбнулась дознавательница. «Да будет вам известно, лорд Магарыч, что волосы можно покрасить. А еще существуют парики. У меня, например, есть парик блондинки». Завхоз взглянул на нее с чуть заметной улыбкой и сказал, что кудрявой брюнеткой ей все-таки лучше. Пусть даже это сочетание напоминает ему о крылатом короле. «Так это, наверное, наоборот тоже работает», — фыркнула Клариса. «Лет через 300 вы будете смотреть на крылатого короля и вспоминать обо мне». «К тому времени я, может, сменю на посту господина Драка?» Она не выдержала и засмеялась. «Или я все же перекрашусь в блондинку, если вас это нервирует». От этих чудесных перспектив завхоз на пару секунд перестал грести. Дознавательница с интересом наблюдала, как он прищуривается, рассматривая ее, видимо, на предмет перекрашивания, и с непривычной серьезностью выносит вердикт. «Не надо. Вам хорошо», —